Глава 20. Льяра. Идти самостоятельно я не смогла. Сил не было, несмотря на подпитку доктора, а потому отец снова взял меня на руки и снес по лестнице вниз. Правда, на этот раз я настояла на том, чтобы обуться, хотя походные ботинки на толстой подошве несколько странно смотрелись с голубой шелковой пижамой, но отчего-то мой выбор пал именно на них. Портал, головокружение, прыжок тенями в лазарет. «Скорее, Хрост, помогите моей дочери!» Отец, не спрашивая, водрузил меня на уже знакомую койку в смотровом кабинете. Врачеватель, перебиравший какие-то инструменты на столике, обернулся, окинув нас пристальным цепким взглядом. «Лорд Ярент, что-то случилось? Мне кажется, или он совсем не удивлен? Вы знаете, что это, Хрост?» Отец усадил меня на высокую кровать для осмотра, и я послушно наклонила голову, демонстрируя татуировку. «Да, ранее мне ни с чем подобным сталкиваться не доводилось, но я понял, что это. Откуда она взялась у вашей дочери?» «Культисты». О Эльрио едва не принесли в жертву, лишив возможности защититься при помощи магии. «Это просто ужасно». Голос доктора прозвучал буднично, словно речь шла о занозе в пальце. «Но как такое могло произойти с дочерью самого императорского советника? Вот и мне интересно, что за бардак у вас здесь творится? То культисты нападают на абитуриентов, то первокурсников отправляют практиковаться за границу». Отец был зол, у его ног заклубились, заворочились тени. «Лорд Ярент, пожалуйста, успокойтесь». Опасливо и чуть брезгливо покосился на них доктор. «Мы толком не знаем, с чем имеем дело, потому любое излишнее возмущение энергии поблизости нежелательно. Держите себя в руках, если не хотите осложнений. Прошу вас». Халабрия Хрост споро зашагал по кабинету, заглядывая в шкафы и подготавливая инструменты и препараты. «Что вы собираетесь делать?» Мне стало не по себе от вида парочки предметов смутного назначения. «О, Эльрио, вы действительно желаете знать подробности?» Я кивнула, больше назло врачевателю, чем из настоящего любопытства, и невольно сглотнула слюну, чувствуя, как сохнут губы от страха. Хрост усмехнулся. «Сначала удалю эпидермис вместе с татуировкой, но если она проникла глубже, в чем я почти не сомневаюсь, придется изъять также и часть тканей. Здесь не просто рисунок, скорее магическая вышивка». «Хорошо, если артефакт не вмонтирован в кости черепа и позвоночник». «Чего?» Наши с отцом возгласы слились воедино. «Хватит, не продолжайте, мне больше не интересно». Буркнула я отстраненно, а на деле хотелось завизжать. Врачеватель усмехнулся. «Чтобы это убрать, нужно неплохо разбираться в артефактах сияющих. Я, к счастью, поднаторил. Минуту». Он вышел из комнаты, оставив нас вдвоем. «Пап», позвала я, как в детстве. «Что-то мне не по себе». «Элья, малышка, я рядом, я с тобой». Отец взял мою ладонь, и я притянула его к себе. Обняла, чувствуя, как родная теплая рука успокаивающе гладит спину. От такой заботы и участия я расслабилась и решилась. «Пап, ты же можешь связаться с Вердарионом? Можно мне поговорить с ним? У тебя наверняка есть амулет вызова. Или принеси, пожалуйста, мой собственный. Он здесь, в общежитии, в белой коробочке, что в моем шкафчике». «Льяра, я бы не хотел, чтобы вы с милордом Лакири продолжали общение». Тяжелый вздох не удалось сдержать. Началось. «Папа, Верт спас меня». Постаралась, чтобы мой голос звучал спокойно. «Не появись он в последний момент, ты вряд ли бы успел. Может, и жестоко по отношению к отцу, но правда. И я благодарен ему за это всей душой, о чем сообщу позже, лично. Но вот то, что сегодня он воспользовался твоей дезориентацией, беззащитным положением и влюбленностью, навеянной его героическим образом, не поддается логике. А ничем иным я не могу объяснить увиденную картину. Бред! Верт меня любит, и я его тоже!» От всплеска эмоций резко закружилась голова, и я, зажмурившись, прилегла на бок. «Элья, даже если все так, как ты говоришь, осознаешь ли ты, что он за человек? На что способен? Вердарион очень сильный оборотник, но плохо контролирует зверя, и это усугубляется со временем. До сих пор удавалось избежать беды, но никто не знает, когда произойдет очередной срыв. Милорд Талакири — искусный воин и прекрасный офицер. И за это я его уважаю. Но он не партия для тебя, дочка». Отец старался говорить мягко, осторожно поглаживая мое плечо. «Ага, конечно». Я демонстративно перевернулась на спину, отнимая руку у отца. «Для меня, похоже, только Галлан отличная партия. Просто прекрасная. Содержатель притонов, шантажист, извращенец, каких свет не видывал. Да вдобавок еще и культист. Нет, папа, как по мне, так лучше уж сумасшедший оборотник. Он, по крайней мере, ценит мою жизнь». «Извращенец?» Похоже, из всей тирады отец ухватил именно этот эпитет. Осмелев в конец, я, не глядя на отца, ровно произнесла в потолок. «Тебя хоть раз шантажировали на женском кресле? Принуждали к чему-либо? Угрожали насилием в будущей семейной жизни?» «Хм...» Похоже, отец не нашелся с ответом, но я чувствовала его тяжелый взгляд, который не сулил Галлану ничего хорошего. «Попадись ему, принц», и понимала, что только предупреждение доктора заставляет его тени вести себя смирно. «Я попрошу вас перевернуться на живот». Это вернулся Халабрия Хрост, уверенным шагом ворвавшись в кабинет и прервав наш разговор своим появлением. «Вас долго не было», — буркнула я, переворачиваясь. «Я консультировался с нашим специалистом-артефактором. Он подтвердил мою теорию. Лорд Ярент, мне придется усыпить вашу дочь». «Хорошо». Резкий запах ворвался в ноздри, заставив сознание проясниться. Я открыла глаза и перехватила руку чуть раньше, чем та ударила меня по щеке. Отчего-то это поползновение так разозлило, что второй я тут же от души залепила пощечину, не разбираясь, кто именно надо мной склонился. «Ай, за что?» — раздался возмущенный возглас. Окружающее постепенно обрело четкие очертания, и я осторожно села на койке, уставившись на конопатого парнишку-врачевателя, с которым мы вместе поступали. «Сивиндж, ты что здесь делаешь?» «Он самый. Рад, что ты запомнила мое имя». Парень потер налившуюся краснотой щеку. «Только имя», — я улыбнулась. «С родовым именем сложнее». Будущий врачеватель с усмешкой кивнул, привыкший, и тут же снова посерьезнел. «Льяра, в лазарете что-то происходит. Думаю, нам стоит уйти поскорей». Растерянный вид, взгляд, то и дело перескакивающий с моей персоны на дверь кабинета, подтверждали его слова, хотя мысль о подвохе первой пришла мне в голову. Сегодня я уже бездумно пошла за случайным провожатым и в результате оказалась на алтаре. Осторожность не будет лишней. Я спокойно спросила. «А что случилось?» Я вдруг поняла, здесь нет отца, а он бы меня оставил после случившегося только в надежных руках. «И где мой отец?» «Когда Хрост закончил с тобой, лорд Ярент куда-то вышел, сказал, что скоро вернется, и просил доктора присмотреть». Я невольно вскинула руку, чтобы потрогать место чуть пониже затылка, где была блокирующая татуировка, но сдержалась. Сивиндж мой порыв заметил. «Не бойся, все не так страшно. Там больше ничего нет и никаких шрамов». Я высвободила эмпатию и легонько прощупала парня, а он улыбнулся в ответ, послав мне мысленно воздушный поцелуй. «И правда работает. Я снова маг». Моей радости не было предела. «Давай руку». Врачеватель помог мне спуститься. «Голова не кружится? Не тошнит?» Я прислушалась к своим ощущениям. Вроде порядок. «Честно, намного лучше, чем последние несколько часов. А что случилось-то?» Парень снова покосился на дверь, будто куда-то спешил, и мне невольно стала передаваться его нервозность. «Да ничего хорошего». Он быстро подошел к приоткрытой двери и осторожно выглянул в коридор сквозь зазор со стороны петель. «Хрост идет! Скорей!» Схватив за руку, Сивиндж потянул меня в примыкающее к смотровому кабинету помещение, туда, где у доктора располагались письменный стол и шкафы с аккуратно сложенными бумагами. «Залезай!» Он распахнул дверцу маленького чулана, в котором стояло пустое ведро и висели какие-то халаты не первой свежести. «Только тихо!» «Ай! Тсс! Подвинься!» Втиснувшись в слишком маленький для двоих закуток, мы оказались плотно прижатыми друг к другу. Чтобы скрасить неловкость, шепнула. «Я ботинки забыла». «Тссс!» — зашипел Сивиндж. В этот момент в кабинет вошел Хрост. Мне хорошо было видно место рядом с рабочим столом, где он остановился. Затем, немало меня удивив, движением руки открыл потайной шкафчик в стене, который, как оказалось, прятался за видавшим виды плакатом о венерических заболеваниях. В таком месте и искать не станешь, уж больно картинки отвратные. Да и если заглянешь, то ничего не увидишь, кроме светлой древесной отделки. Внезапно до нас донеслось грязное ругательство, и доктор Халабрия, что арбалетный болт метнулся в сторону. Что-то загремело, потом в стену аккурат под плакатом врезался мой ботинок, а следом вернулся и доктор. Он в торопях вынул из шкафа в стене штатив с закупоренными пробирками и принялся перекладывать их в металлические коробочки. Одна выпала на пол и разбилась, последовало новое ругательство. Закончив, доктор отправил все коробочки в свой портфель. И, не заботясь более о секретности хранилища, исчез из зоны видимости. Почти сразу же до нас донесся его сухой голос. «Она исчезла!» Я вздрогнула, ожидая услышать ответ, но последовала долгая пауза, и снова заговорил Хрост. «Я постараюсь, да, милорд. Конечно, мы ее непременно поймаем. Есть запас». Похоже, он с кем-то говорил при помощи амулета. То, что ему пришлось сделать это вслух, лишь доказывало. Хрост слишком сильно взволнован и спешит, чтобы вести беседу мысленно. Выждав несколько мучительных минут, мы вывалились наружу, шумно глотая воздух. В чулане он почти закончился. «Думал, задохнусь. Хотя был и приятный момент», — невозмутимо произнес Сивинш, который стоял, опершись руками на колени. «Я впервые за всю свою жизнь оказался настолько близко к леди». Он выпрямился и, хмыкнув, уставился на красное пятно на полу. Я подошла и стала рядом. «Это кровь?» «Ага, твоя кровь». «Что?» Я уставилась на Сивинджа, а тот только развел руками в очередной раз. «Я тут уже давно подрабатываю. Так, подай, принеси». Доктор Хрост отметил мои способности, когда я не дал умереть инструктору Шардо, покоя его душе в чертогах Великой Матери. Тогда он и проникся, устроил в лазарет. «А мне очень нужны деньги, Льяра. Я из небогатой семьи. Кстати, Халабрия ведь и сам из простых, ты знала?» Он махнул рукой. «Теперь это и правда не имело значения. Я еще в прошлый раз заметил, что он берет у тебя слишком много крови, 5-6 пробирок сразу, но анализ и не думает делать. Мне показалось это странным, но я не придал значения. Мало ли, как тут все заведено. А сегодня случилось что-то из ряда вон. Утром пришел один из волков Верда. Похоже, парень банально отравился. Халабрии его сразу вылечил, и тот ушел. Но после того, как принесли тебя, доктор с кем-то связался. Я в это время наводил порядок поблизости, но не услышал ни слова. Разговор был мысленный. Не то, что сейчас. Потом в коридоре доктор Халабрия, провожая твоего отца, сказал, что тебе нужен покой и что он будет наблюдать за твоим состоянием в течение ближайших 5 часов. А сразу после его ухода Хрост снова взял у тебя кровь. И снова 5 пробирок. «Но какой в этом смысл? Зачем это ему нужно?» «Откуда мне знать? Я никогда не видел, что он с ней делает». Сивинш пожал плечами. «Потом Халабрия отправил меня в штаб теневых волков с посланием для командира. Я не удержался и прочел записку. Там было сказано, что боец тот самый, что был у нас раньше, заражен личинкой волосяного червя и что остальным следует срочно явиться и выпить снадобье для профилактики». Минут через 10 все свободные оборотники прибежали едва ли не разом. Сама знаешь, если червь успеет развиться, это гарантированная смерть. Халабрия быстро всех осмотрел и у некоторых даже обнаружил симптомы. Короче, как по мне, так просто припугнул их как следует и всучил снадобье. Все приговаривал про безответственного командира, который не то что милорд Алакири, сетовал на его отсутствие. Через 15 минут все уснули. А я случайно увидел в пустой мусорной корзине справку того самого воина, который приходил первым, и там было написано «Здоров». То есть доктор Халабрия, по сути, оставил Академию без охраны? Мне стало не по себе. «Но, Сивинш, почему ты не пошел к ректору?» Будущий врачеватель горько рассмеялся. «Как думаешь, мне бы поверили?» И потом я попросту не успел. После всего, что я видел, на глаза попадаться не хотелось, и я спрятался от Хроста в этом же чулане. Парень указал рукой на наше эфемерное укрытие. Подождал, пока он уйдет, а затем привел тебя в чувство. Он снова потер щедро усыпанную веснушками щеку. «Нужно срочно связаться с моим отцом. Он нам точно поверит». Я инстинктивно похлопала по априори отсутствующим на пижаме карманам. «Амулет ищешь? Твой отец положил его под подушку. А ты всегда все замечаешь?» Парень пожал плечами. «Нет, конечно, но сегодня старался быть особенно внимательным». Он улыбнулся. Я проверила под подушкой, но ожидаемо ничего там не обнаружила. Потом мы вместе осмотрели стол и оба шкафа, и тоже никаких амулетов. Наверное, Хрост его забрал с собой. Я почему-то не удивилась. Ладно, есть и другой, а кроме него запасной вариант. Амулет Верда в моей комнате. Идем в общежитие. Причин не доверять Сивинджу у меня больше не было. И осторожничая, мы выбрались из лазарета. Обуваться я не стала. Если Хрост вернется в кабинет, то догадается, что я где-то рядом. Пусть лучше считает, что я уже далеко. Готовая обернуться в любой момент, я вовсю пользовалась эмпатией, проверяя, нет ли кого за углом. Можно было, конечно, сделать это сразу, но на мне не спецформа, а обычная пижама. Если придется координировать с Сивинджем действия, то я окажусь нагишом, приняв естественный облик. Но что-то сегодня демонстрировать тело больше не хочется. По пути так никто и не встретился. Но в предпоследней от выхода из ветви палате явно были люди, о чем я и уведомила конопатого врачевателя. «Это оборотники из отряда Алакири», — пояснил он мрачнее. Не выдержав, я заглянула внутрь. Там, в повалку, прямо на полу лежали воины. Кто-то в полном боевом облачении. Видать, только что из патруля. Другие одеты по-домашнему. К счастью, все дышали. Да и эмпатия подсказывала, что мертвецов среди них нет. Но открывшаяся картина нагоняла ужас, и я непроизвольно обхватила себя руками. «Просто спят», — произнесла вслух, чтобы как-то развеять сковавшее оцепенение, граничащее с паникой. «Ведь ясно, дело серьезное, раз дошло до такого. Это не шутки. С кем Хрост разговаривал, обещая меня найти? Могу поклясться, что это был Галан». Сивинш тем временем вошел внутрь. Осмотрев ближайшего воина, повернулся. «Усыплены и вдобавок отравлены. Вряд ли доза смертельная, но неприятные ощущения обеспечены. Ты можешь помочь? Разбудить точно получится, но не уверен, что справлюсь с последствиями». «Не хватит потенциала и знаний. Прежний план лучше». Я была с ним согласна. Важнее поскорее связаться с отцом и запереться в комнате, а он уже пускай и разбирается. «Ты прав. Нельзя, чтобы Хрост нас нашел». Гнетущее предчувствие не отпускало, противно сжимая желудок. «Не будем терять времени». Мы осторожно прикрыли дверь в палату и двинулись вперед. Преодолев два яруса в полной тишине, добрались до четвертого. Следующим шел мой земляничный ярус, и здесь поджидал неприятный сюрприз. В момент, когда мы преодолели половину витка, раздался истошный девичий визг, и мгновенно общежитие взорвалось шумом и криками. Несмотря на то, что сегодня был первый день практики, многие студенты возвращались ночевать в академию. Бегом преодолев оставшиеся расстояния, я очутилась в нашем холле и остановилась, словно налетев на защитный периметр. Спиной ко мне напротив первой ветви стояли два культиста. Накидки из шкур укрывали торчащие в стороны заостренные кости. На головах рогатые черепа. Множество зловещих амулетов украшают предплечья. При этом оба в обычных штанах, как у воинов, хоть и сверкают голыми торсами и списанными руническими знаками. Никто больше не кричал поблизости, но со стороны диванчика доносились сдавленные всхлипы. Там еще трое подобных насиловали какую-то девушку. Холл делила пополам кровавая полоса, словно здесь кого-то тащили. Я быстро сдала назад, молясь Великой Матери, чтобы меня не заметили. Зажала себе накрепко двумя руками рот, боясь даже пискнуть. Глазами показала Сивинджу, чтобы тот молчал и вел себя тихо. Мы поднялись на полвитка вверх, скрываясь из виду, укрепляя ментальные щиты, чтобы никто не мог почувствовать наше присутствие, и намереваясь спрятаться у ребят. Но и выше идти было опасно. С шестого яруса отчетливо доносились звуки сражения, а снизу раздалось рычание и отдаленный истошный крик. Сердце забилось, как бешеное. Меня охватила паника. Что же делать? «Великая мать, помоги!» На глаза навернулись слезы. «Обидно. Спастись несколько часов назад, чтобы снова угодить в ту же ловушку? Как же так?» «Это...» Парень в ужасе показывал пальцем в круглое окно. Происходящее снаружи не прибавило оптимизма. Тут и там мелькали рогатые черепа, а темные пятна на траве было видно даже с такой высоты. «Культисты кровавой луны», — прошептала бессильно, опускаясь на узкий подоконник. Слезы уже готовы были пролиться, но я изо всех сил постаралась взять себя в руки. «Если распущу нюни, вряд ли это поможет». Мы напряженно наблюдали, как группа преподавателей пытается организовать оборону, но их явно теснят. Чуть поодаль, окруженный со всех сторон, бился инструктор Тагре, безжалостно укладывая фанатиков одного за другим. Каждое его движение заканчивалось чьей-то гибелью. а двое фанатиков уже целились в него из арбалетов. «О, нет, берегитесь!» Предупреждение было излишним, Тагребы все равно меня не услышал. На лестнице раздались быстрые шаги. Кто-то спускался, не таясь. Мы переглянулись. «Бежим!» — шепнул Сивинш и потянул меня за руку. «За мной!» — перехватив инициативу, зашлепала босыми ступнями через холл пятого яруса. Раздалось радостное улюлюканье. Я увернулась от чьих-то рук и, поскользнувшись, едва удержалась, чтобы не растянуться. Удержав равновесие, прыгнула вперед, принимая ипостась на лету. Навстречу бросился с распростертыми руками культист, но вместо беззащитной девчонки в пижаме получил в объятия Ирбиса. Ударом когтистых лап располосовала обнаженную грудь и, не останавливаясь, рванула дальше. Об отставшем Сивинже сейчас не думала. Важнее добраться до комнаты и позвать на помощь отца. Все двери, мимо которых пробегала, были распахнуты, и внутри некоторых комнат творилось злодейство. На пороге одной лежала знакомая девчонка-природница с перерезанным горлом. Она проводила меня остекленевшим взглядом. «Великая мать, хоть бы Тилья и Кэс сейчас были в Сатур-Юте или дома, в безопасности!» Озираться вокруг стало некогда. Когда до комнаты осталось всего ничего, мне перегородили дорогу двое, и эти были не в пример осторожнее. Крупные, вооруженные кривыми ножами мужчины лишь ухмыльнулись в ответ на мою попытку их прогнать яростным шипением и демонстрацией внушительного, я надеюсь, оскала. Нервно хлестнув хвостом по бокам и оттолкнувшись посильней, перелетела через рогатые головы. Самонадеянно. Крепкая рука ухватила за заднюю лапу и дернула вниз. Я неловко шмякнулась о пол, и меня тут же ловко скрутили, запрокидывая голову, не позволяя пустить в ход клыки. Яростно сопротивляясь, ударом задних лап смогла располосовать одному живот. Извернувшись, впилась второму в плечо, чувствуя, как горячая кровь хлынула в рот. Хорошо, что зверь мыслит проще и не брезглив. Истошный крик показался музыкой, но я поспешила праздновать победу. Подоспевшие помощники навалились скопом, набросив на меня какую-то полупрозрачную ткань. Судя по пыльному запаху, шторы. К горлу поднесли кривой клинок, предупреждая. И я замерла, кося глазом на надвигающуюся мощную фигуру. Это был огромный мужчина с гигантским черепом барана-реликта на башке, с нечесанными патлами, переходящими в косматую бороду. Ощетинившаяся оленьими рогами накидка спускалась по его спине до самого пола. На шее болтался символ культа кровавой луны, такой же, как у Галлена. В руках он держал короткий посох, украшенный перьями и обмотанный цветными лоскутами. Темные глаза смотрели на меня, не мигая, пристально, никак не давая разорвать зрительный контакт. Инстинкты вопили об опасности, и в тот же миг я закричала от боли, почувствовав, как мой ментальный щит корежит и ломает, вытаскивая наружу сокровенное. Внезапно культист бросил одно короткое слово на незнакомом языке, и я тут же обрела истинный вид. Двое вздернули меня с пола, поставив на колени, но больше не держали. Я обхватила себя руками, скрывая наготу. В голове билась одна мысль. «Но как же так? Он что, проделал со мной мой же фокус?» «Льяра, нет!» Голос Тильи заставил вздрогнуть, и я, наконец, смогла отвести глаза от странного, пугающего до жути гиганта. Тот обернулся, чтобы узнать, кто ему помешал, и один из фанатиков ударил подругу по лицу. На разбитых губах заолела кровь, и подруга вскрикнула, вскинув руки ко рту. Трясущимися пальцами прикоснулась к ушибленному месту. Встрепанные волосы, оторванный рукав на форменной блузке рассказали мне о том, что она лишь недавно вернулась с практики и даже не успела толком переодеться. Ее обступили трое, намерения которых были ясны как день. Небрежный, позволяющий жест рукой, и Телерио на моих глазах бросили на пол, кривыми клинками вспарывая одежду. В этот момент рядом шмякнулось что-то тяжелое. Вздрогнув от неожиданности, я перевела взгляд на залитое кровью простодушное конопатое лицо. «Сивинш! Тилья, Сивинш, девчонки, которые попались по пути. Скольким еще придется пострадать?» Не обращая внимания на наготу, бросилась вперед, чудом умудрившись вывернуться из рук не ожидавших от меня такой прыти пленителей. Главное — попасть в комнату. Там я мысленно активирую амулет, только бы сократить расстояние, прорваться. Оборот, прыжок. Твердая рука ловит за шкирку в последний момент, когда лапы уже почти пересекли черту порога. Тут же отбрасывает назад к противоположной стене, словно котенка. Ловко извернувшись, умудряюсь приземлиться на четыре лапы, невольно проверяя теорию в действии, и снова рвусь вперед. Уже не в комнату, а к Тилье, не в силах смотреть, как жадные, жестокие руки терзают ее тело. К тонкой изящной шее приставлен клинок. Тильрио больше не кричит, а из-под крепко зажмуренных век, не переставая, текут слезы. «Нет!» Время будто замедлилось, а восприятие обострилось. Звериное обоняние донесло целую гамму запахов. Но все прочие перекрыли вожделение, пот и кровь. Эмпатия будто молотом давит виски чужим страхом и темным, тяжелым, как дурман, весельем. Фанатики не боятся погибнуть, и их цель — принести как можно больше страданий. Раздавшийся рядом гортанный, похожий на резкий кашель выкрик, режет уши. И меня скручивает новый приступ боли, снова принуждая к обороту. «Беса тебе взад!» Пускаю все силы на сопротивление и наношу ментальный удар. Я никогда не делала подобного в ипостаси, но неожиданно получилось. Удивленный взгляд, и предводитель отступил на шаг. Но, резко выбросив руку с посохом в мою сторону, снова что-то кричит, хотя я вижу, что ему нехорошо». Да и мне теперь не лучше. Воздуха тут же перестало хватать. Я беспомощно заскребла лапами по полу, оставляя когтями глубокие отметины на полированном дереве. Перед глазами все мутнеет, а я так и не могу сделать ни единого вдоха. Нет, нет, нет, нет! Так быстро я еще ни разу не концентрировалась. По коридору просвистел ветер, взметнув занавеси на окнах. И я не знала, куда деть столько энергии, с ужасом осознавая, что взяла гораздо больше, чем нужно, больше, чем смогу переварить. Тело словно в кипяток окунули, но зато вернулась способность дышать. Судорожно втянув ноздрями воздух, как спасенный утопающий, закричала, что есть мочи. Почему-то вместо крика по коридору разнеслось громовое рычание, а сам он будто уменьшился, да и могучий культист вдруг показался мелковатым. «Артхеле! Артхеле!» Наперебой заорали фанатики, а я смутно понимала, что это значит. Походя отшвырнула обидчика в сторону. Тот, ударившись о стену, сполз на пол и больше не поднялся. Двое культистов, держащих Тилью за руки, бросились прочь. Третий, самозабвенно вбивающий себя в ее тело, так ничего и не понял, когда я откусила ему голову. Удалось убить еще четверых, прежде чем нападавшие наконец сообразили, что делать. Собрались в группы, ощетинившись короткими мечами, пришедшими на смену кривым, похожим на серпы клинкам, стали наступать, ловко уворачиваясь от моих когтей и парируя удары лап. Получив порез, я стала осторожнее, попятилась. Все же нас еще не учили сражаться в ипостаси, да и никакой брони на мне нет. Развернувшись, прыгнула к Тилье, отмечая, что со стороны холла бегут новые фанатики. Зарычав, принялась раздавать ментальные удары, но те выходили с каждым разом слабее. Похоже, энергия слишком рассеялась. Тильрио лежала на боку, сжавшись в комочек и обхватив себя руками, пытаясь прикрыться обрывками блузки. Я лизнула оцепеневшую подругу в лицо, аккуратно подталкивая мягкой лапой в сторону комнаты. «Потерпи, милая, попробуй нас спасти, пожалуйста». Тильрио не двигалась, явно не слыша моей мысленной мольбы. Заметив слишком смелого фанатика, я прянула в сторону, полоснув когтями. «Нужно торопиться». Метнулась сама в комнату в поисках амулета, пробуя вызвать отца на расстоянии. Но то ли новая ипостась, то ли растерянность не позволили мне активировать связь. Не вышло ничего и с амулетом Верда. Назад едва успела вовремя, чтобы снова отбить подругу у культистов. Сопроводив ментальные удары безжалостными росчерками когтей, добилась успеха, и еще двое расписанных рунами фанатиков упали, корчась в агонии. «Давай, Тилья, пожалуйста!» Подруга будто очнулась, наткнувшись рассеянным взглядом на меня, перевела глаза на трупы и неловко на четвереньках бросилась в комнату. Я попятилась, закрывая своим телом ее и проход. Тильрио зашарила по постели, потом по коврику на полу и, наконец, выудила амулет из-под кровати. «Лорд Сатем! Лорд Сатем! Лорд Сатем!» — кричала она, не переставая, и я почувствовала, как что-то вокруг меняется. Позади стремительно сгустились тени, и в их сердце возник разъяренный отец. Обвел взглядом разгромленную комнату и рыдающую Тилью с разбитым лицом и в разорванной одежде и остановился на мне. На всякий случай выскочила в коридор, раскидывая новые серии ментальных ударов, сгрудившихся поблизости и явно что-то замышляющих культистов. Там народу только прибавилось, и в меня тут же полетела световая сеть. Она развернулась в полете, похожая на гигантскую паутину, сверкающую золотыми нитями. Но прежде чем я ощутила ее обжигающее прикосновение, меня накрыла густая тень. Ловушка с тихим шипением растворилась, осев золотистой пыльцой на пол, стало заметно прохладнее. Из комнаты шагнул отец. Грозный теневой маг материализовал в обеих руках по тонкому клинку катане. Короткое движение кисти, и один из них, превратившись в хлыст, выстрелил вперед, словно кобра в броске. Ближайший фанатик схватился за горло и, еще не понимая, что его голова рассталась с телом, осел на пол, а советник уже возник за спиной у второго. Исписанную рунами грудь мечи пронзили насквозь, но лорда Сатема больше не было на прежнем месте. Он сеял смерть в рядах врагов, стремительно сокращая их число. Аура страха, которая его окружала, заставляла культистов цепенеть, а непредсказуемые перемещения создавали ощущение, что он повсюду. Те, у кого защита оказалась покрепче, бежали, полагаясь на кричащие о смертельной опасности инстинкты. В душе поднялась волна ликования. «Это мой отец, грозный лорд Ярант, теневой маг, вам конец!» И спустив победный рык, от которого вздрогнуло древо, принялась гонять запаниковавших культистов, не давая сбежать от возмездия. Вдруг недалеко от входа в ветвь мелькнуло знакомое лицо. «Доктор Хрост, мерзкий предатель!» Халабрия Хрост, увидев, что здесь творится, попятился и дал дёру. «Нельзя позволить ему уйти. Он должен ответить, кому и зачем нужна моя кровь». Я бросилась следом, но путь заступили двое. Эти не казались столь перепуганными, как те в коридоре. Из-под огромных черепов сверкали мрачной решимостью глаза с расширенными, как у кошки, в темноте зрачками. Эти культисты отличались от своих собратьев. Они были такие же, как тот страшный, который заставил меня обернуться. Прижав уши, я зашипела, яростно хлестнув длинным тяжелым хвостом по бокам. Команда раздалась хором, но, вопреки ожиданиям, наизнанку не вывернула. Лишь неприятное ощущение заставило встать дыбом шерсть и разозлило еще больше, заставив невольно уступить бразды правления зверю. Видимо, фанатики слишком понадеялись на свои способности, а потому не дали толкового отпора. Одного я убила сразу, вряд ли он успел понять, в чем дело. Второй умудрился распороть мне бедро, похожим на серп клинком, который больше подходил для того, чтобы резать горло беззащитным пленникам, но не для защиты от зверя-реликта. Он последовал за первым. Артхелен не испытывал сомнений и действовал на инстинктах, а те подсказывали, что добыча уходит. Доктор-предатель зачем-то остановился, и мне потребовалось ровно два прыжка, чтобы настичь и ударить в спину. Хрустнули под клыками позвонки, заглушив тихий шелест светового портала. Меня ослепило сияние, заставив сузиться в щелки зрачки, а следом я ощутила, как под лапами пропала опора.